Глава 44. Стоял холодный и ветреный мартовский день, и Скарлетт, ехавшая по Декейтерской дороге на лесопилку Джонни Геллагера, натянула полость до самых подмышек. Ехать одной было опасно, и она знала это, опаснее, чем когда-либо, потому что негры совсем вышли из повиновения. Как и предсказывал Эшли, теперь приходилось расплачиваться за то, что законодательное собрание отказалось ратифицировать поправку к Конституции. Разъяренный Север воспринял этот отказ как пощечину и тотчас ответил ударом на удар. Север твердо решил заставить Джорджию дать неграм право голоса и, объявив, что в штате возник бунт, установил там строжайшее военное положение. Джорджия вообще перестала существовать как штат и вместе с Флоридой и Алабамой превратилась в военный округ номер 3 под командованием федералистского генерала. Если жизнь и раньше была неустойчивой и пугающей, то теперь она стала такой вдвойне. Правила, установленные военными властями и казавшиеся столь суровыми год тому назад, выглядели сущей ерундой в сравнении с приказами, изданными генералом Попом. Будущее, где в перспективе маячила возможность негритянского большинства в законодательном собрании, представлялось мрачным и безнадежным. И бывшие белые хозяева штата, чувствуя свою беспомощность, озлоблялись все больше. Негры же, осознавая свою недавно обретенную значимость, держались все независимее. К тому же они знали, что армия Янки на их стороне. И многие из них решили, что могут позволить себе что угодно. Времена настали буйные, страшные, и Скарлетт была изрядно напугана. Напугана, но исполнена решимости не бросать своих дел, и продолжала разъезжать одна, засунув за обшивку двуколки пистолет Фрэнка. Про себя она кляла законодательное собрание за то, что оно навлекло на них новые беды. Ну, кому нужна эта благородная бравада? Этот жест, который все называют таким смелым, ведь все только хуже стало. Подъезжая к тропе, что вела сквозь голые деревья вниз к ручью, где расположился палаточный городок, она прищелкнула языком, погоняя лошадь. Ей всегда становилось не по себе, когда она проезжала мимо скопления этих грязных, омерзительных, отслуживших свое армейских палаток и глинобитных хижин. Поселение это пользовалось самой дурной славой в Атланте и ее окрестностях, так как в этой грязи жили отщепенцы-негры, черные проститутки и немного белых бедняков, самых последних голодранцев. Говорили, что здесь укрывались преступники, и негры, и белые. И именно сюда первым делом направлялись солдаты Янки, когда кого-то искали. Здесь так часто пускали в ход нож и пистолет, что власти почти не утруждали себя расследованием и обычно предоставляли обитателям палаточного городка самим утрясать свои темные дела. В лесу находилась винокурня, где гнали из кукурузы дешевые виски, и к вечеру вся балка у ручья оглашалась пьяными воплями и проклятиями. Даже Янки признавали, что это чумное место, и городок надо бы снести, но никаких шагов для этого не предпринимали. Обитатели Атланты и Декейтера, которым приходилось пользоваться этой дорогой, связывавшей между собой два города, громко выражали свое возмущение. Мужчины, проезжая мимо палаточного городка, расстегивали кобуры пистолетов, а добропорядочные женщины по своей воле никогда не ездили тут, даже под защитой мужчин, ибо обычно у дороги валялись или сидели пьяные, сквернословили и выкрикивали оскорбления. Пока рядом был Арчи, Скарлетт и не думала о палаточном городке, потому что даже самая наглая негритянка не осмелилась бы при нем посмеяться над ней. Но с тех пор, как она стала ездить одна, уже случилось немало досадных мелких происшествий. Гулящие женщины словно старались перещеголять друг друга, когда она проезжала мимо. Она же ничего не могла поделать. Приходилось не обращать на них внимания, хотя внутренне она и кипела от гнева. Даже пожаловаться соседям или родне она не могла, потому что соседи злорадно сказали бы, «А чего же еще вы ждали?» Родные же принялись бы ее увещевать, уговаривая прекратить поездки, а она вовсе не собиралась их прекращать. Хвала небу, сегодня утром на дороге не было этих оборванок. Проезжая мимо тропы, спускавшейся к палаточному городку, Скарлетт с отвращением посмотрела на скопление хижин в глубине балки, освещенных косыми лучами предзакатного солнца. Дул холодный ветер, и до обоняния Скарлетт долетел смешанный запах древесного дыма, жареной свинины и грязных отхожих мест.

и в Бастон, где полковник жил. Вот так-то, мэм, стал я негр-путешественник. Там у этих янки на улицах этакая прорва лошадей и карет, мисс Карлетт, что и не пересчитаешь. Я все боялся, что меня вот-вот переедут. Понравилось тебе на севере, Сэм? Сэм поскреб голову всю в густых мелких завитках. Понравилось и не понравилось. Полковник, он человек, страсть какой хороший, и понимает нас, негров. А вот жена у него не такая. Жена его в первый раз, как меня увидела, тут же назвала мистером. Да, мэм. Так и сказала, я чуть не грохнулся, когда она это сказанула. А полковник ей сказал, чтоб она звала меня Сэмом. Ну, потом она меня так и звала. А все эти янки с первоначалу все звали меня мистер О'Хара и предлагали посидеть с ними, будто я им ровня. Ну, а я-то ведь никогда с белыми господами не сиживал. Да и старый я уже, где мне переучиваться? А они, мисс Скарлетт, ко мне, ну, точно я им ровня. А в душе-то ведь не любили меня. Не любят они негров вообще. Да и потом боялись, потому как я такой огромадный. И все про собак меня расспрашивали, как меня ими травили, да как меня били. А ведь бог ты мой, мисс Карлетт, меня же никто никогда не бил. Вот и знаете, мистер Джеральд никогда бы не позволил, чтобы кто ударил негра, я же дорого стою. Я рассказывал им, какая была мисс Эллин к неграм добрая, и как она сидела со мной целую неделю, когда я воспалением легких болел. Только они мне не верили. И так я, мисс Карлетт, заскучал по мисс Эллин и по Таре, что чувствую, не могу больше, вот ночью и ушел от них и добрался в товарных вагонах до самой Атланты. А теперь, ежели вы купите мне билет до Тары, я, понятно, очень буду рад вернуться домой. И, понятно, очень буду рад снова увидеть мисс Эллин и мистера Джеральда. Хватит с меня этой свободы. Я хочу, чтобы меня кормили как надо и каждый день. И говорили, что делать и чего не делать, и ухаживали за мной, ежели я заболею. И вот, к примеру, ежели у меня снова воспаление легких будет, разве та леди Янки стала бы за мной ухаживать? Нет, мэм. Мистером О'Хара она меня называла, а ходить за мной в жизни не стала бы. А вот мисс Эллин, она за мной будет ходить, ежели я заболею и что-нибудь не так, мисс Скарлетт. Папа и мама оба умерли, Сэм. Умерли? Что это вы так шутите-то, мисс Скарлетт? Не надо. Нисколько я не шучу, это правда. Мама умерла, когда солдаты Шермана пришли в Тару, а папа... Его не стало в июне. Ах, Сэм, не надо плакать, пожалуйста, не надо. Если ты будешь плакать, я тоже заплачу. Не надо, Сэм. Я просто этого не вынесу. Лучше не будем сейчас об этом говорить. Я тебе все расскажу когда-нибудь потом. Мисс Юлин живет в Таре, и она вышла замуж за очень хорошего человека, мистера Уилла Бентина. А мисс Кэрин, она... Скарлетт умолкла. Нет, никогда ей не объяснить этому расплакавшемуся, как дитя-гиганту, что такое монастырь. Она теперь живет в Чарльстоне. А вот Порк и Присси в Таре. Да ну же, сам вытри нос, ты правда хочешь вернуться домой? Да, мэм. Только не так теперь все будет. Без мисс Эллен-то. Сэм, а ты не хочешь остаться в Атланте и поработать у меня? Мне нужен кучер, очень нужен. Ведь вокруг столько скверных людей. Да, мэм. А ну, конечно, человек вам нужен. Я вот и сам хотел сказать, что нечего вам ездить одной, мисс Карлетт. Вы понятия не имеете, какие нынче развелись плохие негры. Особливо здесь, в палаточном городке, опасно вам здесь ездить-то. Я вот в палаточном городке и двух дней не пробыл, а уже слыхал, как они про вас толкуют. Вчера, когда вы тут проезжали, а эти черные ведьмы принялись улюлюкать, я вас сразу признал, да только вы больно быстро проехали, не мог я вас догнать. Зато баб этих как следует вздул, уж можете не сомневаться. Не заметили разве, что сегодня-то никого здесь нет? Заметила. И очень тебе благодарна, Сэм. Ну так как же, будешь у меня кучером? Мисс Карлетт, спасибо вам, мэм, только я лучше уж в Тару подамся. Большой Сэм стоял, не поднимая на нее глаз, бесцельно чертя голым пальцем ноги в пыли дороги. Ему было явно не по себе. Но почему же?

«Стаскивай ее!» — крикнул он негру. «Деньги у нее наверняка в лифе!» То, что за этим последовало, произошло стремительно, как в страшном сне. Скарлетт вскинула руку с пистолетом, но некий инстинкт подсказал ей не стрелять в белого, так как можно ранить лошадь. Когда же негр, плотоядно осклабясь, подскочил к двуколке, Скарлетт выстрелила в него. Попала она или не попала, так и осталось неизвестным, ибо в следующую минуту ей сдавили руку с такой силой, что кости хрустнули, и пистолет выпал у нее из пальцев. Подскочивший к экипажу негр, он стоял так близко, что она чувствовала запах немытого тела, схватил ее поперек туловища и стал тащить из двуколки. Свободной рукой она отчаянно пыталась отпихнуть его, расцарапать ему лицо, и вдруг почувствовала большую лапищу своего горла. Раздался треск разрываемого лифа, и черная рука принялась шарить у нее по груди. От ужаса и отвращения Скарлетт дико закричала. — Заткни ей глотку, да вытаскивай же ее! — крикнул белый, и черная рука зажала Скарлетт рот. Она изо всей силы укусила ладони, снова закричала. И сквозь свой крик услышала, как ругнулся белый. Она поняла, что в темноте на дороге появился третий человек. Черная рука соскользнула с ее рта, и негр отпрыгнул в сторону, спасаясь от ринувшегося на него большого Сэма. — Езжайте, мисс Скарлетт! — закричал Сэм, подминая под себя негра. И Скарлетт, дрожа мелкой дрожью и не переставая что-то выкрикивать, схватила вожжи и кнут и огрела тем и другим лошадь. Та рванулась с места, и Скарлетт почувствовала, как колеса проехали по чему-то мягкому, чему-то плотному. Это был тот белый, которого оглушил Сэм. Потеряв от ужаса голову, Скарлетт стегала и стегала лошадь, которая неслась галопом. Двуколка подскакивала и раскачивалась из стороны в сторону. Несмотря на владевший Скарлетт ужас, она все же услышала, что за ней бегут, и закричала, понукая лошадь. «Если это черное страшилище настигнет ее, она тут же умрет, прежде чем он до нее дотронется». Сзади раздался крик. «Мисс Скарлетт, стойте!» Не придерживая лошади, она оглянулась вся дрожа и увидела, что большой Сэм бежит за ней по дороге. Длинные ноги его работали, как поршни. Скарлетт натянула вожжи, Сэм поравнялся с ней и плюхнулся в двуколку, притиснув Скарлетт к противоположному краю своим большим телом. Лицо большого Сэма было в поту и в крови. Задыхаясь, он спросил. «Вас не покалечили? Они вас не покалечили?» У Скарлетт не было сил даже ответить. Но, заметив направление взгляда Сэма и то, как он быстро отвел глаза, она вдруг осознала, что лиф ее разодран до пояса. Так что видны и голые грудь, и корсет. Дрожащей рукой она стянула края лифа и, опустив голову, разрыдалась. — Дайте-ка мне вожжи, — сказал Сэм и выхватил вожжи у нее из рук. — А ну, пошла лошадка! — свистнул кнут. И испуганная лошадь понеслась диким галопом, грозя опрокинуть двуколку в канаву. — Очень я надеюсь, что не убил эту черную обезьяну. Но проверять я не стал, — с трудом переводя дух, проговорил Сэм. — Ну, а ежели он вам чего повредил, мисс Скарлетт, я вернусь и добью его. — Нет, нет, поедем скорее отсюда, — схлипывая, пробормотала она.